Садимся на тренинг. Поставим перед собой свечку. Откинулись на стуле или, поставив локти ваших ручек на стол, обопритесь на кисти рук подбородком. Отрешитесь. Отвлекитесь от всего, что может помешать вам побыть наедине с собой. Поработайте над улучшением своего здоровья и зрения. Расслабьтесь. Взгляните спокойно на пламя свечи. Сбросьте в него все плохое, что было. Есть в жизни вашей. Пусть сгорает. Нет сожаления, а чудесное пламя теплом своим и энергией живой согревает вашу душу. Можно прикрыть глазки, можно оставить их открытыми, спокойно созерцающими пламя. И расслабили мышцы стопы, мышцы голени, мышцы бедер, ноги теплые, расслабленные, тяжелые. Расслабили мышцы живота, мышцы груди, мышцы спины. Тело расслаблено, теплое. Расслабились мышцы шеи, предплечий, кисти, руки. Ладони теплые, в кончиках пальцев рук чувствуем, слышим свой пульс. Расслабились мышцы лица, особенно вокруг рта и глаз. Рот слегка приоткрыт, мышцы расслаблены, веки свободны от напряжения. Расслаблены мышцы лба, все тело расслаблено, мы как бы растеклись. Но никто не спит. Каждый слушает свой голос, внутренний голос. Каждый слышит себя, и помним золотое правило тренингов наших, правило визуализации. Каждая фраза — представление, настрой. Я свободный, спокойный и уравновешенный человек. Я с радостью иду по чудесной дороге самосовершенствования. Мои старые представления, мои ложные программы на питание разрушаются. В моем сознании формируются новые убеждения, новые программы на необходимость организации правильного, раздельного, сбалансированного питания. Я понимаю, что мои болезни, мои недомогания – результат моих поступков. Только очищение моего сознания от вредных, неразумных программ, только очищение моего организма от годами накопленных шлаков избавит меня от болезней, а мои глаза – уникальный инструмент от плохого зрения. Вместе с очищением моего сознания, моей грешной плоти, чистятся и становятся сильными, удивительно зоркими мои глаза. Я живу по новому принципу – чем старше, тем моложе. Я буду молодым, молодой и через 5, и через 10, и через 30, и через 100 лет. Мое здоровье восстанавливается, мое зрение восстанавливается. Я вижу далеко и близко мельчайшие детали. Я исключаю из своей жизни то, что вредит моему здоровью. Рафинированный сахар и соль, алкоголь и табак, кофе и шоколад. Я включаю в свой рацион солнечные продукты, овощи, фрукты. Я снижаю количество потребляемого животного белка. Я с радостью приступаю как к очищению своего сознания, так и к очищению кишечника.